Глава 15. Снегоход – машина опасная. Разгоняется быстро, тормозит медленно. На скорости летишь, как на крыльях. Забудешься, сначала потеряешь управление, а затем и голову. Забываться нельзя. Этому Кирилла учили 3 дня, прежде чем допустить к машине. За эти 3 дня поисковая группа побывала где только можно. Вертолет первые 2 суток кружил над лесом с перерывом на дозаправке, но Козубов как будто сквозь землю провалился. Ветер в ушах, снежная пыль в лицо, движок ревет, машина идет ровно, не дергается, но в ней чувствуется мощь десятка, а то и 2 собачьих упряжек. Экспертиза подтвердила, Ганыкина убивали жестоко. 11 ножевых ранений в живот, преступник наносил удары с ожесточением, близким к маниакальному. Козубов бил наверняка, исключая малейшую возможность пропустить ответный удар. Но разве он не маньяк, если держал в клетке похищенных женщин? Вчера пришли результаты генетической экспертизы. Волосок, снятый с гребня ободка, принадлежал женщине, бюстгальтер которой обнаружили в доме Козубова, то есть принадлежал Варваре Карповой. Все сомнения отпали. Снег еще не совсем слежался. Кирилл сбросил газ, но машина продолжала катиться, еще немного, и врежется в дом. Если не свернуть, или не нажать на рычаг тормоза, плавно, без рывка. Снегоход замер, Кирилл заглушил двигатель, и Ольга остановила свою машину. Кажется, все. Майор Пелецкий, старший группы, о чем-то говорил с Диконовым. Он махнул рукой, подзывая к себе Ольгу и Кирилла. Рослый мужчина, статный, твердый взгляд, суровые черты, строгое выражение лица. Мистер целеустремленность, воплощение холодного делового азарта и профессиональной компетентности. Когда он появился со своей группой, Кирилл поверил, что Козубову от правосудия не уйти. Думал, Пелецкий будет искать преступника, пока не найдет. Как-никак, на кону стояла честь всей российской полиции. «На сегодня?» – спросил Кирилл. «Навсегда». Пелецкий пожал руку Диконову, по-дружески хлопнул его по плечу. «Спасибо тебе, Тихон Семенович». «Что спасибо?» Диконов уныло улыбнулся в ответ и вздохнул, глянув на Ольгу. «Вы сейчас уедете, а как мне быть?» «Да нет здесь Козубова, ушел он, далеко ушел». «А вы уезжаете?» — спросила Ольга, заранее зная ответ. «Мы все уезжаем», — качнул головой майор. «Приказ поступил для всех». «Не знаю, мне приказа не было». «А погода не приказ?» — Пелецкий кивком показал на небо. «А что погода?» — пожала плечами Ольга. «Небо затянуто, тучи висят низко, но это для вертолета нелетная погода, а наземная операция вполне может продолжаться». «Буран обещают». «И все равно спасибо», — язвительно улыбнулась Ольга. «Надо отдать должное. Поисковая операция велась по всем правилам, с привлечением людей и техники, вертолет, снегоходы, зверь из леса ушел, напуганный ревом двигателей. Возможно, и Козубов ушел далеко-далеко. Вчера отработал свой вертолет, а сегодня сворачивал удочки Пелецкий». Диконов, щедрая душа, широко распахнул двери своего дома. Но Пелецкий распорядился разбить лагерь. Палатки зимние, 3-слойные, с печками, кухня, генератор, автомобили, 8 снегоходов, оружие, словом, полная автономия. Но парни предпочитали Машину стряпню. Мыться ходили в баню к Диконову, в часовню заглядывали не без этого, пол помогли перестелить. Шумно было эти 4 дня, людно. И вдруг табор опустел. Хватило всего 2 часов, чтобы от лагеря осталось только вытоптанное поле. Мусор убрали, людей и технику погрузили в машины, сначала стихли голоса, а затем и двигатели. Остались только Кирилл и Ольга, но и они уже погрузили свои вещи в машину. Приказа возвращаться действительно не было, но уехать они могли уже сегодня. «Мы можем остаться», — сказала Ольга. Она тоже хотела домой, в Петрозаводск, и Кириллу обрыдла эта снежная эпопея. Но возвращаться нужно с победой. А они, уезжали, поджав хвост. И Козубова не взяли, и семью Диконова обрекали на встречу с ним. Спасибо вам, конечно, но товарищ майор прав. Козубов сейчас где-то далеко, невесело сказал Тихон Семенович. Он стоял, опираясь на карабин, грустный, но не унывающий. Голова высоко поднята, взгляд полон решимости в одиночку защитить свою семью. А больше надеяться не на кого. Ольга и Кирилл уезжают, а у Микоева и своих дел по горло. «Но ведь он может вернуться», — сказала Ольга. «Сегодня не вернется, и завтра тоже». «Но когда-нибудь он вернется?» «Ну, вы же не можете здесь». «Или можете», — улыбнулся Диконов, кивком показал на соседний дом. «Если хотите, оставайтесь». «Но сегодня Козубов не вернется?» «Сегодня я сам буду его ждать». Тихон Семенович выпрямил спину. «И завтра, и послезавтра. Маша умеет стрелять. Попробуем справиться вдвоем». «Ничего не остается, как пожелать вам удачи». Не зная, как подбодрить мужчину, Ольга мягко провела рукой по плечу. «Куда вы на ночь глядя? Завтра с утра бы и поехали», — сказал Диконов, загадочно глянув на нее и на Кирилла. «Я что, зря баньку топил?» «А погода? Буран обещают?» «Ну, говорят». Глянув вверх, Диконов повел плечом. «А вы что скажете?» «Не знаю. Может быть, а может и не быть. Если быть, то уже скоро. Хотите, чтобы вас в пути засыпало?» «Если честно, не очень». «А если не быть, завтра с утра поедете?» «Ну, если вы настаиваете», — замялась Ольга, краем глаза глянув на Кирилла. «Настаиваю», — немного подумав, но твердо сказал Диконов. «Ну, если банька», — улыбнулся Кирилл. Маша обрадовалась, узнав, что Кирилл с Ольгой остаются, захлопотала, засуетилась, сама сбегала в баньку, посмотрела воду, запарила веник, вернулась в дом, встала у печи. Ольга осталась с ней помогать. Сначала банька, потом ужин, ну а там и теплая постель. Кирилла очень даже устраивал такой распорядок. Устал он очень за последнее время. Снегоход ему не сразу доверили. Первое время они с Ольгой ходили в лес на лыжах, к вечеру выбивались из сил. И спать ложились без задних ног, по разным кроватям. А ведь она не прогнала бы его, наберись он смелости зайти к ней в комнату. Жили они отдельно от всех. Миккоев за последние 3 дня ночевал с ними всего лишь раз. Но двери они не закрывали. В избе постоянно кто-то находился. У печи погреться, чайку попить, телевизор посмотреть. В доме-то куда уютнее, чем в палатке. И так до глубокой ночи. Кирилл уже засыпал, а за столом все еще чаевничали. И в баньке постоянно какие-то движения. Люди уходили в мороз, возвращались холодные и голодные, только ленивые да дураки отказывались от горячего пара. А сейчас в бане тишина. В парилке ни души, только ведра с водой да пустые тазики по лавкам. Вода с озера холодная, горячая в котле. Берешь ковш с длинной ручкой, снимаешь большую деревянную крышку, подкопченную сверху, зачерпываешь кипятка, льешь в таз сверху из ведра. Моешься, споласкиваешь и на верхний полог. А там уже как повезет. Есть возможность — ложись, нет — сиди. А если некому веничком отхлестать, можно самому. Но лежа не получится, лучше стоя. Кирилл взялся за веничек, представил, как открывается дверь, как появляется роскошная женщина в прозрачном купальнике, мокрая, мыльная. Он стоит к ней спиной, она берет веник, шлепает его по ногам, поднимаясь все выше, а потом по плечам, теперь все ниже и все ближе. Вот она прижимается к нему, горячая, потная, скользкая. И это не абстрактная красотка, а обычная земная женщина, но в его фантазиях. И это Ольга, обнаженная, распаренная, на ней только прозрачный бюстгальтер, больше ничего. Только она, только он. Вполне реальная фантазия, но его заводит. Он даже не заметил, как открылась дверь. Может, и услышал, но решил, что звук воображаемый. Ольга подошла к нему, коснулась плеча. Он удивленно повел бровью, глянув на нее. Волосы назад, косынка на голове, собранная лентой, глаза сильно накрашены, сочная помада на губах. Идеальный выбор для эротических фантазий. Но слишком уж яркий образ, слишком уж реальный. Даже разгоряченное баней воображение не может так четко нарисовать лицо, глаза, нос, губы с естественной текстурой, такой же неповторимой, как отпечатки пальцев. И смущенно раскрепощенная улыбка, отважившаяся на смелый шаг женщины. Но Кирилл не спал, значит, Ольга стояла перед ним наяву. И не было на ней никакого прозрачного бюстгальтера, только лента в волосах и больше ничего. А образ с лентой придумал он сам, когда-то, даже показал ей, как нужно краситься, чтобы нравилось ему. Ольга ничего не забыла. Она предстала перед ним, как выстрел из прошлого. Выстрел на поражение. Фигура у нее не очень красивая, но это на первый взгляд. И если она одета. А отсутствие одежды обнажало не только тело, но и его гармонию. Талия не тонкая, но и плечи относительно широкие. Тазовая кость узкая, но попка выпуклая, бедра сильные. На этом фоне менее чем средних размеров грудь смотрелась очень даже в унисон. Соски упруго смотрели вверх. Кожа чистая, гладкая, даже без бани, приятно влажная на ощупь. Ольга улыбалась так, как будто наслаждалась замешательством Кирилла. Сама устроила ему сюрприз, сама же за него радовалась. Но в глубине глаз полное замешательство. Она кричала на себя, ругала за непростительную глупость. Он ее бросил, а не наоборот. Ему бегать, просить прощения. А она подала себя на блюдечке. Кирилл мотнул головой. Он через глаза смотрел глубоко ей в душу. Прекрасно ее понимал и требовал ничего не говорить. Любое слово — это фальшь, убивающая мягкую остроту момента. Неосторожное слово, и останется только стальная ржавая острота. Ржавая от времени, которое они провели не вместе. Он мягко взял Ольгу за плечи, повернул к себе спиной так бережно, как будто боялся вспугнуть птицу на жердочке в ее душе. И губами коснулся ее уха, как будто хотел шепнуть «Молчи, ничего не говори». Он ощутил прикосновение к уху губами, а спустя мгновение и грудью. Это ему передалась ответная дрожь в ее теле. Кирилл не отпускал уха, дрожь от ощущений усиливалась. К ней присоединилась другая, такая же волна, когда он коснулся пальцами соска. Затем провел по животу, создавая новые родственные ощущения и заставляя их входить в резонанс. Ольгу затрясло изнутри. Из груди вырвался стон, глаза закрылись, тело превратилось в податливую куклу. Одна рука блуждала по страницам подзабытой книги, другая вспомнила о венике. Легкий шлепок по икрам ног заставил Ольгу открыть глаза, а второй снова их закрыл. Еще шлепок, еще, ноги все шире, а острие ощущений вовсе не ржавое. Хватило легкого движения, чтобы ввести его в мягкое плотное скольжение. Ольга застонала, вскинув голову, вырвала из руки веник, обессиленно шлепнула им по ноге, а затем выронила на пол. Кирилл положил руку на женское бедро, подрагивающее под мягким, но решительным натиском, другой рукой мял податливый живот в глупой надежде нащупать в нем ритм своего движения. В движении все. И мышцы бедер, живота, влажная спина скользит по его груди. Голова запрокинута, ее волосы струятся по его плечу, груди покачиваются в одном с ним такте. Затвердевший сосок пульсирует, зажатый между пальцами. Еще чуть-чуть, еще быстрей. Все. Он уже успокоился, а Ольгу все трясло. Он уложил ее на полок животом вниз. Облил теплой водой, взял мочалку. Она отвернулась от него, вяло махнув рукой. И снова ее всколыхнула крупная дрожь, когда он провел рукой по спине. Из бани они выходили едва живые от изнеможения, под тяжестью завтрашнего дня. Они ведь получили сегодня не столько секс, сколько установку на будущее. А жениться на Ольге, честно говоря, не хотелось, хотя и сознание в жар от этой мысли не бросало. «Всем отбой», — сказала Ольга, едва зашла в дом. «Подъем завтра в 6». «А на пост?» — спросил Кирилл, усаживаясь на свою койку. «Можешь походить немного», — пряча от него взгляд, сказала она. И пальцем очертила круг по горнице. «Походи, послушай. Только далеко не заходи». Она закрыла за собой дверь, какое-то время возилась с вещами. Одно вынимала, другое укладывала обратно в сумку. Наконец затихло. А Кирилл лежал на кровати, забросив за голову руки, и смотрел, как на стене качается тень, растущей под окном березы. И шум ветра слышал. Похоже, ураган все-таки будет. Возможно, они успели бы его проскочить, сразу отправься в путь. Поздно ночью вернулись бы в Петрозаводск, он к себе, Ольга к себе, и в бане ничего бы не случилось. Но все-таки он ни о чем не жалел. Возможно, сегодня самая лучшая ночь в его жизни, просто он этого еще не понял. Где-то в невероятной дали, в параллельной вселенной, с темной ее стороны, бороздил пространство космический отель с роскошными барышнями, где можно ничего не делать, а только лишь получать удовольствие. Но что-то не тянуло на борт этого корабля. Кирилл думал о доме, в котором сейчас находился. И просторно здесь, и печь прекрасно греет, а для ощущения полного комфорта нужно всего лишь всерьез заняться хозяйством, так, чтобы с головой уйти в заботы сельской жизни. Диконову вполне удалось врасти в эту глушь всеми корнями, а он чем хуже? Засыпая, Кирилл увидел себя с топором в руке. Перед ним лежало бревно, справа стоял незаконченный сруб нового дома. Он вырубал в бревне чашу, но почему-то выбил в нем прямой нос. Получилось лицо, как у первого идола на капище, которому Диконов даже не дал имени. А действительно, почему нет имени? Или оно есть, но его не произносят в суе? И почему это Кирилл стоит посреди капища, перед ним то самое бревно, над которым он так долго трудился, и не лежит бревно, а стоит, и страшный бог грозно смотрит на него, требуя принести себя в жертву. А кто-то подкрадывается к нему, размахивается за спиной. Кирилл поворачивается к нему и видит перед собой Ганыкина с обожженным лицом. В руке у него топор. Еще мгновение, и острый каблук топора врубится в голову. Кирилл проснулся в холодном поту. Он даже подумал, что мокрый от крови. Но нет, на лбу всего лишь пот. Он лежит в темной комнате, за окном шумит ветер, кружит вьюга, береза скребет по стеклу заледенелыми ветками. А возле печи у входа в горницу кто-то стоит и смотрит на него. Кирилл дернулся, сунул руку под подушку. «Ты чего?» — встревоженно спросила Ольга. «Это ты?» «Козубов, не узнал?» Она подошла к нему в теплом халате поверх короткой ночной рубашки. Примерно так Ольга и должна выглядеть по ночам, если они вдруг застрянут в этой глуши. Даже если застрянут по своей воле. «Узнал. Давай в Ольгу обратно превращайся». Он подвинулся, освобождая ей место. Какое-то время она смотрела на него ничего не выражающим взглядом, наконец удовлетворенно повела бровью и легла к нему, бросив халат на соседнюю койку. Ольга легла и замерла в ожидании. Он правильно все понял, обнял ее, позволил положить голову себе на плечо. «Мне сон приснился», — сказал он. «Я на капище, передо мной истукан, Ганыкин с топором, он приносит меня в жертву». «Кому в жертву?» «Начальнику управления. Но чтобы он завтра тебя не сильно ругал». «Я серьезно». «Если на капище, то богам обычно в жертву приносят». «Тебе приснилось». «Ганыкину тоже снилось. Землянка в лесу. Девушка, не похожая на Варвару. Он в этой землянке потом и сгорел». «Ганыкину не снилось. Ему привиделось после того, как он лбом об стену. Но сожгли-то его в землянке. Предлагаешь держаться капища стороной? Так мы завтра все равно уезжаем. Так, может, заглянем на капище по пути? По пути? Завтра хотя бы до Кайси доехать. Дорогу так заметет. У нас лыжи. Миккоеву надо вернуть. Ганыкина там на капище не будет, не надейся. Так, может, он не убивал меня во сне. Может, он хотел показать, кто его убил. И этот, кто его убил, может быть, завтра на капище? Надежда, конечно, слабая. А сильная надежда сегодня собралась и уехала, всей толпой. Попробуем воспользоваться слабой. Может, прямо сейчас? Ночью в Буран, строго по компасу, сначала на запад, потом на юг? Извини, погорячился, усмехнулся Кирилл. Не пойдет он больше в лес по призрачным ориентирам. А дорога от перекрестка на Кайсе, даже под снегом, вполне себе реальное направление. Тем более, что там еще и река. «Давай спать?» — спросила Ольга. Кирилл усмехнулся. Она привыкла командовать, и подъем завтра объявит громко и решительно. А сейчас она затаила дыхание, ожидая его согласия. Сейчас ей нужен совсем другой подъем. Но как же хочется спать!